Сегодня тот факт, что Мона Лиза, также именуемая Джокондой, является самым известным и популярным произведением искусства планеты, не вызывает сомнений. Ее страстно любят и столь же страстно ненавидят. Ее разгадывают, но только для того, чтобы она тут же задала исследователям новые загадки. В этом секрет ее обаяния. Картину столь часто копировали, и она оказала столь сильное влияние на искусство, что очень трудно взглянуть на нее непредвзято. Мы начнем с техники создания Джоконды, что позволит нам увидеть ее с другой стороны, более известной искусствоведам и художникам. Работа выполнена на тонкой тополиной доске, которая теперь стала чрезвычайно хрупкой. Именно поэтому работа хранится за стеклянной витриной с определенными параметрами температуры и влажности. Мона Лиза идеальна, благодаря тонким эффектам света, продуманному пейзажу и цветовой гамме. Леонардо выполнял многослойную живопись с потрясающим терпением и виртуозностью. После подготовки деревянной панели с несколькими слоями грунта он прежде всего нарисовал общую композицию, после чего стал наносить тонкие слои масла с добавлением скипидара, что давало ему возможность работать на уровнях прозрачного цвета. Это позволяло бесконечно, слой за слоем, прописывать форму лица и усиливать, либо уменьшать в определенных местах, эффекты света и прозрачность. Леонардо называл этот метод сфумато, или по-другому лессировкой. Лессировка – это постепенное нанесение тонких прозрачных и полупрозрачных слоев краски на другие, хорошо уже просохшие слои, позволяющие придать живописи эффект внутреннего свечения. Свет, проходя сквозь слои краски, отражался от основы и возвращался обратно, высвечивая картину изнутри. Сколько лессировок нанес Леонардо, определить просто невозможно. Эта методика позволила достигнуть невероятного эффекта. Кажется, что картина не написана кистью, а сама собой выплыла из глубины фона. Ту же роль играет постепенный переход человеческого тела во мрак. Прекрасным получился и задний план. В наше время Мона Лиза выглядит не такой, какой она вышла из рук Леонардо. Когда-то слева и справа на картине были нарисованы невысокие колонны, теперь обрезанные. Глядя на них, становится ясно, что дама сидит на балконе, а вовсе не подвешена в воздухе. До сих пор сложно понять, кто же изображен на портрете. Есть несколько спорных мнений. Изабелла Эсте, жена Джулиано ди Медичи, просто идеальная женщина, молодой юноша в женском одеянии, автопортрет – вот далеко не полный список предположений. Наиболее вероятной является версия знаменитого биографа эпохи Возрождения Джорджио Вазари. По его утверждению, Мона Лиза была третьей женой флорентийского богача по имени Франческо ди Бартоломео дель Джокондо, откуда пошло второе название картины «Джоконда». Когда Мона Лиза впервые начала позировать Леонардо, ей было около 24 лет. По понятиям того времени, возраст приближенный к среднему. Портрет удался. По словам Вазари, это была точная копия натуры. Но Леонардо превзошел возможности портретной живописи и сделал из своей модели не просто женщину, а женщину с большой буквы. Позже анонимное заявление создает прецедент, что Мона Лиза – портрет Франческо дель Джокондо, то есть появилось высказывание, что это портрет мужчины. Даже сегодня мы не обладаем никакими заключительными доказательствами личности, показанной Леонардо. Картина невелика, однако производит впечатление монументальной. Этот эффект достигается с помощью соотношения фигуры и заднего плана. Монументальность значительно усиливает то смешанное чувство очарования и холодности, которое вызывает Мона Лиза. Благодаря сфумато улыбка на лице Джоконды мерцает. В зависимости от фокусировки взгляда, зрителю кажется, что героиня картины то нежно улыбается, то хищно скалится. Возможно, для Леонардо эта картина была лишь наиболее сложным и удачным упражнением в использовании сфумато, а фон картины – результат его исследований в области геологии. Мона Лиза создавалась в то время, когда Леонардо был до такой степени поглощен изучением строения женского организма, анатомией и проблемами, связанными с деторождением, что разделить его художественные и научные интересы практически невозможно.